Глава шестая. Смотрите, не выставляйте свою праведность на показ, иначе вы не получите от Небесного Отца никакой награды. Когда даешь милостыню бедным, то не объявляй об этом всем, как делают лицемеры в наших молитвенных домах и на улицах, для того, чтобы их хвалили. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда помогаешь бедным, делай это так, чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая. Пусть твоя помощь будет тайной. Тогда твой Отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит тебя. Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в молитвенных домах и на углах улиц, таким образом, чтобы все их видели. Говорю вам истину. Они уже получили свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Небесному Отцу, который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит тебя. Когда вы молитесь, то не говорите лишнего, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Не будьте как они, ведь ваш Отец знает о ваших нуждах еще до того, как вы обращаетесь к Нему с просьбой. Молитесь так: «Отец наш Небесный, пусть прославится Твое имя, пусть будет установлено Твое Царство и исполнится Твоя воля на земле, как и на небесах. Дай нам сегодня наш насущный хлеб. Прости нам наши грехи, как и мы простили причинивших нам зло. Не дай нам поддаться искушению, но сохрани нас от дьявола. Потому что если вы будете прощать людям их проступки, то и ваш Небесный Отец простит вас. Но если вы не будете прощать людям, то и ваш Отец не простит вам ваших проступков. Когда вы поститесь, то не ходите с мрачными лицами, как лицемеры, которые хотят показать своим видом, что постятся. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда постишься, умойся и приведи в порядок волосы, чтобы люди и не замечали, что ты держишь пост. Пусть только твой Небесный Отец, который невидимо находится с тобой, знает об этом, и тогда Он вознаградит тебя, ведь Он видит и то, что делается в тайне. Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могут обокрасть ваш дом. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут проникнуть и украсть. Ведь там, где ваше богатство, там будет и ваше сердце. Глаз — это светильник всего тела. Если твой глаз ясен, то и все твое тело будет полно света. Но если глаз у тебя замутнен, то все твое тело будет полно тьмы. И если свет, который в тебе, тьма, то какова же тогда тьма? Никто не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и Всевышнему, и богатству». Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи, и тело не важнее одежды? Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище, однако ваш Небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? И кто из вас своим беспокойством может продлить себе жизнь хотя бы на один час? И зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не придут. Но говорю вам, что даже царь Сулейман во всем своем величии не одевался так, как любая из них. Но если Всевышний так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли он и вас, маловеры? Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царство Всевышнего и Его праведности, и все остальное вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог.